Ирина встретила меня в задумчивом настроении. «Удивительное дело», — сказала она, когда мы прошли в комнату. «Все мое прошлое разом стерлось из памяти, а вот возвращаются воспоминания отдельными пятнами». «Да, так обычно и бывает», — деловито подтвердила я. «Вам что-то еще удалось вспомнить?» «Я работала с фотографиями, которые вы принесли мне в прошлый раз». Рудкова встала и подошла к столу, на котором кучками лежали мои наглядные пособия. «Вот». Здесь изображены достопримечательности Москвы, здесь виды Санкт-Петербурга, а в этой папке другой город. Это вид Соборной горы, это шинный завод, это драмтеатр, это стадион «Металлург». Все это такие родные места, но я не знаю, где они находятся. Но точно не в Тарасове. «В Липецке», — сказала я. «В Липецке? Ну, конечно, я ведь там родилась». Ирина прижала к себе стопку фотографий. «Татьяна Александровна, а как вы догадались об этом?» Я была готова к такому вопросу, поэтому пояснила. «Все очень просто. Я посмотрела в интернете, в каких российских городах есть улица имени Рихарда Зорге. Таковых оказалось немного. Я подумала, что вы вряд ли родом из Якутска, а вот из Липецка вполне возможно». «Ясно». Рудкова удовлетворенно кивнула головой и взяла другую стопку фотографий. «Относительно этого я недолго сомневалась. Водное поло, прыжки с трамплина и плавание кролем — это не мое. А вот синхронным плаванием я определенно занималась». «Вот как?» «Да, я даже знаю, как называется этот элемент». Ирина показала мне одну из фотографий, на которой были изображены девушки-синхронистки. «Это Ариана, а это барракуда с выталкиванием. Помнится, мне тяжело давался этот элемент». «Ира, к вам по-прежнему возвращаются в основном только детские воспоминания?» — поинтересовалась я. «Не только». Рудкова взяла уже довольно-таки потрепанные листки со списком имен и показала мне их. «Видите, я очень много людей вспомнила». Телефонный звонок заставил Ирину вздрогнуть. Она извинилась, достала из кармана мобильник и ответила. «Алло». «Нет, вы ошиблись, это не Маша». Я заметила разочарование на лице своей пациентки и даже догадалась, с чем оно связано. Она явно ждала звонка от Архипова, а он молчал. «Так, на чем мы остановились?» — попыталась я отвлечь ее от грустных мыслей. «Я думала, это Дима», — невпопад ответила Ирина. «Он уже 2 дня не звонил. Наверное, он очень занят. Настолько сильно, что у него нет ни одной минуточки, чтобы набрать мой номер?» Рудкова грустно вздохнула. «Скорее всего, он на меня обиделся. Позавчера я так некрасиво себя вела при нем. Дима хотел мне помочь, а я оттолкнула его. Ирина, почему бы вам самой не позвонить Дмитрию Викторовичу? Если честно, я боюсь подарить ему пустую надежду», — призналась девушка. «Он вам совсем не нравится?» — по-свойски поинтересовалась я. «Не в этом дело. Я замужем», — как бы извиняюсь, произнесла Ирина и добавила. «Я это вспомнила. Мое свадебное платье было не белого, а молочного цвета. Я недолго его выбирала. Увидела в витрине магазина и сразу поняла, что выйду замуж именно в этом платье. Фаты у меня не было, только цветочки в волосах. Моего мужа зовут Стасом. Он в банке работает, так же, как и его отец. Странно, что муж меня не ищет, но этому, наверное, есть объяснение». «Ира, а может быть, вы в разводе?» — подсказала я. «Насчет развода я ничего не помню», — замотала головой моя пациентка. «Так что я не могу сама позвонить Диме. Мой звонок даст ему надежду, но я пока не знаю, есть ли у нас будущее. Мне бы со своим прошлым до конца разобраться. Татьяна Александровна, вы мне еще фотографии с разными машинами принесли, но они мне ни о чем не рассказали. Разве что только вот это, она на заднем плане. Ниссан Микро красного цвета. У моей маникюрши такой есть. Ее Леной зовут. Мне кажется, мы с ней были подругами. Татьяна Александровна, скажите, в Тарасове есть салон красоты Орхидея?» «Да, я о таком слышала. Он в центре города находится, на проспекте Кирова. Давайте проверим, работает ли там маникюрша по имени Лена», — предложила я, достала мобильник и набрала номер справочной. «Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, номер телефона салона красоты Орхидея». «Так, записываю». Ира подсунула мне листок бумаги с карандашом, на котором я написала 6 цифр. После этого она набрала их на своем мобильнике. Оказалось, что в Орхидее действительно работает маникюрша Лена. И Рудкову записали к ней на завтра на 11 часов. Это воодушевило мою пациентку. Мы с ней еще немного пообщались, и я ушла, пообещав связаться с ней завтра, после обеда. После сеанса психотерапии я поехала в риэлторскую контору. Перед тем, как забрать жучок, я решила послушать, о чем говорят в директорском кабинете. Припарковавшись за углом, я надела наушники, настроилась на нужную волну и сразу же услышала знакомый голос. «Лариса Михайловна, здравствуйте, можно?» «Да, Саша, заходи». «Расскажешь, наконец, где ты спрятал труп Рудковой?» «Никак не привыкну к вашему чувству юмора», — — медленно проговорил Терешин. — Мне только что позвонил наш старый знакомый. — Лариса Михайловна, извините, что отвлекаю вас, — вклинилась в разговор какая-то женщина. — Но тут такое дело. — А подождать это никак не может? Вы что, не видите? Я занята. — Вижу. Просто сюда с минуты на минуту придет мать Рудковой. Она только что звонила и спрашивала, где ее дочь. А когда я сказала, что она в отпуске и, скорее всего, в Липецке, эта мадам заявила, что ее там нет, и пообещала вывести всех нас на чистую воду. «Странно, что она теперь сама решила прийти сюда», — хмыкнула Лагуткина. «Ну ладно, я ее приму». «Так кто, Саша, ты говоришь, тебе звонил?» Разговор Ларисы Михайловны с риэлтором был мне совершенно неинтересен. «Во что бы то ни стало, мне надо было перехватить Ирину мать. Ведь, согласно моей легенде, именно она наняла частного детектива для поисков дочери. Правда, Ольга Федоровна даже не подозревала об этом. Однако поздновато она озаботилась исчезновением Ирины. Я вышла из машины и направилась ко входу в пенаты, чтобы там подкараулить неожиданную визитершу. Она появилась минут через 10, подъехала на такси, огляделась и пошла мне навстречу. Мне нетрудно было ее узнать. Сходство с дочерью было потрясающим. «Ольга Федоровна», — обратилась я к ней. «Вы меня знаете?» — удивилась та. «Вы мама Ирины Рудковой, правильно?» «Да. Но где моя дочь? Я уже 3 недели не могу до нее дозвониться. С ней что-то случилось?» «Вы только не волнуйтесь», — я взяла женщину под локоток. «Сейчас уже все хорошо. Нет никаких оснований для опасений. Прошу вас, ничего не скрывайте от меня. Скажите прямо, что случилось с моей дочерью?» «Ольга Федоровна, с Ириной произошел несчастный случай. Она жива и здорова. Почти здорова». «Что значит «почти здорова»?» Я обрисовала ситуацию. «У Иры ретроградная амнезия, но воспоминания уже возвращаются к ней». «Простите, а вы кто?» «Частный детектив». «Странно, а я подумала, что вы работаете вместе с моей дочерью». «Частный детектив». «Я решительно ничего не понимаю. Вы меня не разыгрываете?» Я показала сомневающейся женщине свою лицензию и предложила. «Давайте где-нибудь присядем, и я вам все обстоятельно расскажу». «Давайте», — согласилась она. Мы дошли до ближайшего сквера, устроились на скамейке, и я выполнила свое обещание. Ольга Федоровна оказалась женщиной, отнюдь не склонной к истерикам. Она довольно спокойно отнеслась к тому, что ее дочь приняла предложение Дмитрия и поселилась в квартире ее приятеля. Более того, она мне призналась. «Я во многом виновата перед Ирочкой. Когда она ко мне не приехала и перестала отвечать на мои звонки, я не почувствовала беды. Думала, что она просто решила меня так наказать. Я не выдержала этого бойкота и приехала в Тарасов, чтобы извиниться перед дочерью, но не застала ее дома. Соседи сказали мне, что уже несколько недель не видели ее, и я поняла, с ней что-то случилось. Я уже собиралась идти в полицию, но для начала решила поговорить с сотрудниками дочери. А тут вы. Татьяна, вы можете прямо сейчас меня отвезти к ней? У меня к вам другое предложение». «Другое?» – удивилась Ольга Федоровна. «Как я вам уже сказала, Ира считает, что я психотерапевт, поэтому мне будет сложно объяснить, как я вас нашла. Завтра ваша дочь собирается пойти в салон красоты. Почему бы вам не встретиться в том районе, как бы случайно? А если она меня не узнает? Значит, для этого еще не пришло время. Я сделаю так, как будет лучше для Ирочки». Она столько, бедняжка, вытерпела. Мы обсудили с Ольгой Федоровной детали завтрашнего сеанса шоковой терапии, после чего расстались. Она поехала устраиваться в гостиницу, поскольку ключей от квартиры дочери у нее не было, а я все-таки зашла в пенаты. «Это снова вы?» – удивилась Лагуткина. «Мне сказали, что мать Рудковой собиралась сюда пожаловать». «Собиралась, но ее планы изменились. Я пришла сказать, что Ирина нашлась». Я подошла вплотную к столу и, воспользовавшись моментом, когда хозяйка кабинета повернулась к окну, отлепила свой жучок. «Вы оказались правы. Она ездила на курорт по горящей путевке, поэтому не успела никого предупредить. Извините за беспокойство, я пойду». «Могли бы и не приходить», — бросила мне вслед директриса. Сев в машину, я решила позвонить клиенту и рассказать о том, что в Тарасов приехала Ирина мать. «Вы все правильно сделали», — сказал мне Дмитрий. «Мама есть мама. Она должна узнать правду». «И еще. Мне удалось заполучить у Черпакова ключи от Ирины Ауди. Он утверждает, что ее сумка со всем содержимым, кроме мобильника, лежит в багажнике». «Значит, ее документы не пропали?» «Это очень хорошо», — обрадовался Архипов. «Татьяна, пусть пока ключи побудут у вас. Позвоните мне завтра и расскажите, как пройдет встреча Ирины с мамой. Заодно обсудим, что делать с машиной».